«Клянусь», — рыдая ответил король, — «клянусь своей любовью к тебе, я исполню все, о чем ты просишь. Я бы отдал жизнь, чтобы спасти тебя». «Не прерывай меня», — едва дыша прошептала королева, — «мне трудно говорить. Я прошу тебя, чтобы ты после моей смерти не женился до тех пор, пока наша дочь Мария не вырастет и не выйдет замуж. Я не хочу, чтобы она жила под одной крышей с мачехой. Ты помнишь, как я была счастлива, когда ты женился и увез меня из дворца моего отца, избавив от издевательств и унижений, которым подвергала меня мачеха? Я не хочу такой же доли для своей любимой дочки. Поклянись же в присутствии нашей дочери, святого отца и моих врачей». «Клянусь, — воскликнул король, — клянусь, что после тебя не женюсь ни на ком. Тебя мне никто не заменит. Спасибо», — прошептала королева, закрыла глаза и больше их не открывала. «Мама! Мама!» — в отчаянии закричала Мария, но мать ей не ответила, она была мертва. Шли годы. Мария выросла, из подростка превратилась в прекрасную девушку. А король погоревал, погоревал о своей потере, потом постепенно успокоился. Время лечит душевные раны. Боль превратилась в тихую грусть, а со временем и грусть исчезла. И он стал подумывать о том, что неплохо было бы жениться. Мария вполне достигла возраста, когда ее можно было выдать замуж. Он заказал художнику портрет дочери. Портрет получился отличный. Тайком от дочери король велел художнику сделать с портрета несколько копий, которые он разослал королям в другие страны. Вскоре король получил несколько писем от королей дружественных стран с предложением выдать дочь за их наследников престола. И вот один за другим во дворце короля стали появляться наследные принцы. Каждый из них, увидев Марию, восторгался ее красотой, делал ей предложение, но получал ласковый, но категорический отказ. Король, который уже воспылал любовью к одной из молодых придворных дам, был возмущен поведением дочери, и когда она отказала очередному претенденту на ее руку и сердце, вошел в ее девичий покой. «Почему ты отказываешь всем женихам?» — грозно спросил он. «Ты что, собираешься остаться старой девой? Или хочешь пойти в монастырь?» «Ни то и ни другое», — спокойно ответила Мария. «Позволь мне напомнить тебе тот скорбный день, когда мы с тобой рыдали у постели твоей жены, моей матери». «Но я же не нарушил клятвы!» — воскликнул несколько смущенный король. «Ты собираешься ее нарушить, и я это знаю. Помни, я ни одного дня не останусь в этом дворце, если ты женишься. Вспомни свою клятву. Она же просила тебя, чтобы ты не женился, пока я не выйду замуж». «Но я этого не отрицаю», — сказал король. «Я не женюсь, пока ты не выйдешь замуж». «Вот поэтому я отказываю женихам», — сказала Мария. «Ты забыл, что поклялся матери, что не женишься, и никто не займет святое место моей матери в этом доме». «Как ты жестока, Мария, при всей твоей доброте», — горько сказал король. «Ты обрекаешь меня на одиночество». «Если ты его боишься, я никогда не выйду замуж, и ты можешь встречаться с любой женщиной, которая тебе понравится. Но королевы, пока я жива, в нашем королевстве не будет. В этом я молча поклялась маме, и эту клятву сдержу». Когда корабль отплыл от родных берегов, Томас спросил короля: «Почему вы так уверены, мой король, что королевна согласится стать вашей супругой? Случайно я узнал, что она отказала нескольким женихам и вообще не намерена выходить замуж, чтобы не расставаться со своим овдовевшим отцом». Король задумался. «Спасибо, что ты рассказал мне об этом, Томас. Ты подал мне хорошую мысль». «Какую, если не секрет, мой король? Узнаешь в свое время». Они плыли много дней и ночей, и нетерпение короля все возрастало. Наконец, корабль пристал к гавани королевства, где жила девушка, портрет которой очаровал молодого короля. «Изволите зайти на берег, мой король?» — спросил Томас. «Нет», — усмехнулся король, — «на берег сойдешь ты». «Я?» — удивился Томас. «Почему я?» «Потому что ты пойдешь к королевне и понесешь ей коробку с золотыми вещицами. Подари ей от моего имени и скажи, что на корабле находятся куда более ценные и прекрасные вещи, чем те, которые ты ей отдал. Это, мол, только образцы. Пригласи ее посетить корабль и посмотреть все эти диковинки, изготовленные из чистого золота. Ну, а если ей что-нибудь понравится, она может это купить». «Понимаю», — вздохнул Томас. «Тогда бери подарки и ступай», — приказал король. Томас сложил в коробку несколько золотых вещиц и отправился в город. Подошел к королевскому дворцу и сел на ступеньки у входа. Через несколько минут к нему подошла девушка. «Что вы здесь делаете, сударь?» — сурово спросила она. «Здесь не место рассиживаться. Это королевский дворец, а не постоялый двор». «О, простите, старика», — сказал, вставая Томас. «Я этого не знал. Я приезжий купец. Привез образцы своего товара, да не донес их до лавок. Устал и присел отдохнуть». «А что у вас за товар?» — поинтересовалась девушка. «Извольте посмотреть, сударыня». И Томас вынул из коробки несколько красивых золотых вещиц. «А, какая прелесть!» — восхитилась девушка. «Это надо показать нашей королевне. Я ее служанка. Идите за мной». «Не бойтесь, со мной вас пропустит стража. Я уверена, что королевна купит у вас эти вещицы». «Какое счастье, что вы меня встретили, милая девушка», — ответил Томас и пошел вместе со служанкой во дворец. Королевна Мария внимательно осмотрела все золотые вещицы, и они ей очень понравились. «Купец», — обратилась она к Томасу, — «я куплю у тебя все эти вещицы». «Но они принадлежат не мне, ваше высочество», — ответил Томас. «Все это принадлежит хозяину корабля, который сегодня прибыл в ваш порт. У меня только некоторые и не самые лучшие образцы товара моего хозяина. Если вы захотите поглядеть на них, я уверен, что они понравятся вам больше, чем эти. Не угодно ли вам последовать за мной и убедиться в том, что я говорю вам истинную правду?» «Хорошо», — ответила королевна. «Я поеду с вами в своей коляске в сопровождении своих верных слуг и посмотрю ваши драгоценности. Если они понравятся мне больше, чем эти, я их куплю». «Тогда в путь», — сказал Томас. Через несколько минут королевна Мария со своей служанкой и двумя слугами поехали в порт. Когда королевна поднялась на палубу корабля, молодой король замер, увидев, что она прекраснее, чем ее изображение на портрете. Он низко поклонился королевне и, став на одно колено, поцеловал ее протянутую руку. Мария удивилась. Уж слишком обходителен был этот молодой красивый купец. Видно, почуял в ней богатую покупательницу. «Я прибыла на ваш корабль, чтобы посмотреть, а может быть и купить ваши изделия из золота», — сдержанно сказала королевна, несколько смущенная восторженным взглядом купца. «Извольте следовать за мной, ваше высочество», — ответил король Алав. «Мы спустимся в трюм по этой лестнице, там находится мой товар». Король подозвал Томаса, что-то шепнул ему на ухо и, улыбаясь Марии, спустился вместе с нею в трюм. Там он раскрыл все коробки, наполненные изящными вещицами. Все сокровища очень понравились Марии. При всем своем богатстве она никогда не видела ничего подобного. «Как это все изумительно!» — воскликнула она. «Но у меня, пожалуй, не хватит золотых монет, чтобы оплатить десятую часть этих сокровищ». Неожиданно корабль сильно качнуло. «Что это?» — испуганно спросила королевна. «О, не беспокойтесь, ваше высочество», — ласково ответил король. «Это просто волна». Королевна успокоилась и продолжала любоваться золотыми кубками, браслетами, кольцами, вазами и шкатулками, не подозревая, что корабль уже снялся с якоря и, покинув порт, шел в открытое море. Наконец она оторвалась от созерцания сокровищ и стала с помощью короля подниматься по лестнице на палубу. К своему ужасу она увидела, что стоит на палубе корабля, который несется куда-то далеко от ее родного города. Горю и гневу ее не было границ. «Вы обманули меня, заманили на корабль, чтобы получить выкуп за мое освобождение!» — кричала она. «Где мои слуги, негодяй?» «Ваши слуги сошли на берег в ожидании вас», — тихо ответил Томас. «Вы обманули и их!» — возмутилась королевна. «Наверное, вы послали их к моему отцу, чтобы он выкупил меня?» «О, нет-нет, вы ошибаетесь, ваше величество», — огорченно сказал король. «Да, я очень ошиблась», — чуть не плача сказала напуганная и возмущенная Мария. «Я думала, что вы купец, а оказалось, что вы простой разбойник». «Я не купец, и уж тем более не разбойник», — спокойно ответил король. «Я... замолчите! Я все поняла. Вы продадите меня в какой-нибудь гарем, в рабство. Вы... подлый вор!» «Успокойтесь, умоляю вас», — задыхаясь от волнения, почти прошептал король. «Уверяю вас, я не купец, не разбойник, не вор, я...» «Да, кто же вы на самом деле?» — отчаянно закричала королевна. «Я король большого и богатого королевства. Похитил я вас, потому что безумно влюбился в ваш портрет, который по просьбе моего покойного отца прислал ваш отец. Наши отцы хотели нас поженить. Теперь, когда моего отца не стало, я унаследовал его корону. Неужели вы думаете, что я настолько глупа, что поверю в эту красивую сказку?» — насмешливо спросила королевна. «Томас, принеси мою корону и документ, подтверждающий, что я унаследовал королевскую власть». К изумлению Марии, Томас быстро исполнил приказание купца. Принес золотую корону и сам надел ее на голову короля. Документ, удостоверяющий, что королевич Аллаф после смерти отца стал королем по праву, был вручен королевне. Увидев все это, Мария растерялась. Потом немного успокоилась и сказала: «Если вы действительно король, почему вам понадобилось поступать как пирату? Почему вы назвались купцом и заманили меня на корабль? Почему заставили меня пережить всю эту трагикомедию? Нет никакого оправдания вашему поступку». «Ошибаетесь, ваше величество. Оправдание есть. Мне известно, скольким наследным принцам вы отказали. Мне известно, что вы вообще собирались отказаться от замужества, чтобы не оставить одиноким своего отца. Мне даже известно, что все это вы решили потому, что ваш отец собирался жениться. Поэтому я и решил похитить вас, чтобы избежать участи ваших отвергнутых женихов. Я полюбил вас с первого взгляда на ваш портрет. Увидев вас, я понял, что жизнь без вас бессмысленна. Что же вы молчите? Решайте мою судьбу. Если вы прикажете, я поверну корабль и отвезу вас в ваше королевство. Но знайте, что этим вы меня убьете».